вода тебе из-под крана. А это у нас море. Если надеть VR-очки и вокруг будет Хорватия, вы почувствуете то же самое или нет? Как бы ты чувствовал себя, если бы тебе сказали, что, знаешь, сок — это растет где-то? Уру-бамба. Уру-бамба. Уру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Уру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Уру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Уру-бамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Уру-бамба. Всем привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба». Здесь мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. И в каждом выпуске у меня новый напарник, и сегодня это Макс. Всем привет! Я Максим. Мне 11 лет, и я узнала, что этот выпуск будет про Хорватию прям вот только что. Да, потому что мы решили с Максом провести такой эксперимент и заранее не сообщать ему, о какой стране пойдет речь, чтобы сохранить эффект неожиданности. Ну так скажи, ты что-нибудь знаешь о Хорватии? О Хорватии я знаю про флаг, ну, из каких цветов и как он примерно построен. Ну хорошо, значит, про флаг мы еще сегодня точно поговорим, а про все остальное, соответственно, будем узнавать вместе с нашими слушателями. Слушай, а ты рассказывал, что у тебя есть собственный подкаст? Да, у меня есть свой подкаст, но я его уже довольно-таки долго забываю вести. «Куда ползет черепаха?» Это о чем? Это новостной подкаст, там мы просто обсуждаем новости. Супер. Может быть, ты его возобновишь, и тогда у тебя будет много новых слушателей. Наверное. А еще я с друзьями делаю треки. Ух ты. Точнее, они пишут текст, а я электронную музыку. И что, вы где-то это выкладываете? Да, на Ютубе. Ага, супер. И как называется ваш канал? MC-шка Лярик Тим. Супер. Так, MC-шка Лярик Тим. Карандаш простой. Подписывайтесь, ставьте звездочки, лайки. Давайте, наконец, я представлю нашу гостью. А гость у нас сегодня с очень красивым именем. Как я узнала, правильно говорить надо Драженко. Сначала я думала, что Драженко. Ну, в общем, Драженко Дувняк. Да. Здрасте. Здравствуйте, Катя. Драженко, ударение на «а». Хотя я привыкла к разными вариантами произношения своего имени. От Драженко до Дряженко, до Дряженко. Вершина была, когда меня вообще спросили, скажите, что такое Драженко? И я просто... Не знаю, что сказать, что такое. Это такое я, это такой человек. Человек вообще не узнал, что это имя, собственно. И это полное имя, правильно? Это полное имя, и это не уменьшительное. Тоже меня иногда спрашивают, окей, Драженко, хорошо, но как вас действительно зовут? Мое имя, в принципе, означает что-то примерно darling на английском. Дорогое что-то, вот дражесно. У нас есть такое слово. Понятно. Но мы еще поговорим про хорватский язык. А сейчас давайте приступим к самой Хорватии. Всегда перед нашей встречей я спрашиваю нескольких детей, что они знают о стране моего гостя. И вот что они говорят о Хорватии. Интересно послушать. Я знаю про Хорватию очень много всего. Я знаю, что по-английски это Croatia. А еще я с родителями очень много раз ездила в Хорватию. Я почти ничего не знаю про Хорватию, но мне кажется, это какая-то, ну, европейская страна. Мне кажется, немного похожа со Швецией. Мне кажется, что там довольно длинное лето, не очень много пляжей и довольно много гор. Там очень такое море, и там тепло очень. Там есть острова, но это не остров, там много оливковых деревьев. Как туда добраться, я вообще не знаю, потому что не знаю, где это и вообще без понятия. Ну хорошо, чтобы знать, как туда добраться, вот, нам надо узнать, что же это за страна, где она находится. Значит, Хорватия находится на юге Европы. Балканский полуостров. Балканский полуостров, да. Средиземноморская страна. Ну, скажем так, рядом с Италией. Ну, 2.5 часа, ну, 3 часа самолетом из Москвы. Я вот вначале вспоминала, но не мог вспомнить столицу. Возможно, в Хорватии Загреб? Браво. Точно. Хорватия, Загреб. Загреб. Да, все, да, вспомнил. Браво. Самый большой город в Хорватии. И в последнее время очень-очень популярен среди туристов. По словам детей, там есть еще горы. Да. Это правда? Это правда. Хорватия, хотя такая маленькая страна, она состоит из трех вот таких географических ландшафтных зон, да. Морская, горная и долины. Но мне кажется, больше всего Хорватия известна именно своими пляжами и морем. Ага. Обычно к нам люди приезжают на море. Мы называем наше море скромно. Называем его самое красивое море в мире. Это наша местная поговорка. А вы из какой части Хорватии? Из Далмации. Есть, значит, часть Хорватии, которая вдоль побережья на юге. Называется Далмация. Это та самая часть, откуда далматины? Да, это та самая часть, которую населяют далматинцы, люди, и откуда происходят и далматины собаки. Да, я, кстати, вот благодаря этому выяснила, что неправильное название фильма «101 далматинец» на самом деле... Должен быть 101 далматин, да? Да, 101 далматин, потому что, получается, далматинец — это житель Далмации. Да, да. Вот Драженко, например. Да, но у нас с чувством юмора все хорошо, поэтому мы не обижаемся на такие лапсусы, так скажем. И у нас тоже люди будут иногда так вместо далматинер. У нас собака называется далматинер. Вот, а человек — далматинец. Ну, это все как-то, знаете, с хорошим чувством юмора, когда человек, то никаких проблем нет, и можешь называть далматинец и собаку. Когда собираешься ехать в Хорватию, первое, что пишут про Хорватию, что там очень много морских ежей. Это очень интересная информация. Обязательно нужно носить резиновые тапочки. Ну, это смешно. Это мы всегда, честно, смеемся, когда видим людей у нас на пляже с этими тапочками. Потому что у нас пляжи, они галька мелкая, да, вот нет острых камней. Это, песчаные пляжи у нас не так много. Но вообще-то, если вы видите ежа, вы должны быть рады, потому что это означает, что тут, именно на этом месте, вода очень-очень, море очень-очень чистое. Ежи не живут там, где загрязненное. Почему я поправила, сказала не вода, а море? Потому что мы считаем море... Не водой. Да. Допустим, если вы приезжаете к нам и скажете, ой, какая вода, допустим, холодная местному человеку, да? Он вам скажет, вода тебе из-под крана, а это у нас море. Да, и присутствие ежей, оно совсем не такое. Я не знаю, где, откуда у вас такая информация. Может быть, не знаю, на диких пляжах, да. А вот на пляжах каких-то оборудованных ежи убегают от людей, потому что они действительно любят чистую-чистую воду. Ну хорошо, если наткнулся на ежа, что делать? Что делать? Ну, поплакать, наверное, потому что это больно. А потом взять иголку, можешь еще капнуть масло, любого масла или оливкового, да, и иголкой его достать. Он выплывает вместе с этим маслом. Ну, в общем, я запугана этими морскими ежами. Не бойся. И без этих резиновых тапочек спокойно приезжай. Отлично, все. Давайте теперь еще поподробнее поговорим про людей, которые живут в Хорватии, и послушаем, что знают о них наши слушатели. Хорватцы, люди называются там хорватцы, они всегда ходят с зонтиками и в теплой одежде. Мне кажется, что они высокие и такие с русыми волосами. Они загорелые, еще они дружелюбные там. Еще мне кажется, у них много домов своих личных. Я вроде как помнила, как доброе утро. Мне кажется, в Хорватии любят насекомых. Ну, не то, что прям любят, но едят. И там хачапури. В общем, довольно всеядные. Там в ресторанах есть хлеб с маслом, который я очень-очень-очень люблю. По словам, они очень любят насекомых. Да. Ну, не то, что прям очень любят. Но едят. Да. До насекомых. Своеобразная любовь. Не дошли еще вот. Давайте все-таки сначала, значит, как называются люди, которые живут в Хорватии? Была версия, что хорвайцы. Хорвайцы, да. Хорватцы. Ну, почти. Хорваты называются. Хорваты. Так, ну, а какой у них рост? Хорошо замечено, что очень высокие. Вот видите, я тоже не совсем маленькая, да? Ну, да. Я так средняя, скажем. По хорватским меркам? По хорватским меркам. Серьезно? Ну, средняя, да. А какой у вас рост? 178. Воу. Ну, да. А какой самый высокий? Женщины, ну, примерно там 180, реже бывает вот выше. Мужчины, да, конечно, мужчина ниже 180, это вообще какой-то карлик. Но я расскажу. Мой муж, который считал себя достаточно высоким мужчиной по московским меркам, его 184, по-моему, рост. Когда приехал к нам, пижаму хотел купить. И вот и мой муж, такой крупный московский парень, типа, видел пижаму, ой, говорит, отлично. Но когда я ему сказала, что это вообще-то детский отдел, и типа размер 14 у него был, он так расстроился. Я всю жизнь он думал, что я высокий мужчина. Понятно. Так, хорошо. А волосы? Русые? Волосы совсем не русые. Главная особенность наших людей, опять сейчас сравниваю с московским, да, то, что у нас волосы пышные. Мы все лохматые, волосатые, косматые, но не русы совсем. Темные. А что про еду, что едят там в Хорватии? Там есть какие-то особенные предпочтения? Вот говорили про бутерброд с маслом. Думаю, что девушке понравился этот хлеб с маслом, может, именно из-за хлеба, потому что у нас культ хлеба. Мы очень-очень-очень любим свежие булочки, свежий хлеб, свежую выпечку. Например, ситуация, что если ты приходишь в пекарню, ты хочешь купить себе какие-нибудь рогалики, ты спрашиваешь, когда они сделаны, ну, типа, этим утром, а сейчас уже полдень. Ну, ты понимаешь, что через, может быть, несколько часов будут новые. И не будешь ты есть эти старые, которые испечены уже там 4-5 часов назад, да? Вот ты подождешь вот тех новых. Ты не будешь покупать то, что уже несколько часов там лежит. Что же, получается, ежедневно выкидывают столько хлеба? Но не выкидываем, все это рыбам идет. То есть у нас цикл... Может, туристы съедают, не зная, что там... Что надо... есть еще свежее, да? Да, что есть еще свежее, они покупают старый. Они понимают, что есть свежий, может, и не привыкли. Трудно найти несвежий хлеб, потому что раскупается. В Хорватии очень принято утром, вот свежая выпечка, чтобы была. У нас очень много маленьких пекарень, таких маленьких частных, где пекут, начиная с, не знаю, 5 часов утра, 6 часов утра, когда первые покупатели перед завтраком выходят, покупают себе свежие булочки. Как утро начинается, такой день и будет. У нас такая поговорка есть. День должен начаться хорошо, вкусно, тепло, с этим запахом, да, ароматом. Вот то хлеба. Есть вы всегда на завтрак едите что-то такое хлебобулочное? Обязательно. У нас хлебобулочное, причем со свежим. А вы хоть раз в жизни ели что-нибудь на завтрак не хлебобулочное? Каша вообще непонятно. Как так можно завтракать, да? Серьезно? Серьезно. Не едите каши? То есть у нас обязательно булочка или свежий хлеб, а с хлебом мы обычно едим там салями, колбаски, яйца. То есть такой континентальный завтрак. Mm-hmm. Я даже чувствую, когда я после Москвы приезжаю, картошка отличается. Ну и вода тоже отличается. Допустим, у нас кофе. Все, конечно, мои знакомые, которые отдыхают в Хорватии, привозят оттуда наш кофе, потому что он, ну, хороший. И говорят, что это не то. С этой водой московской, видимо, по-другому чувствуется. Mm-hmm. Но я говорю, не только вода, а и атмосфера, потому что кофе — это не только напиток, это атмосфера, это настроение. А если надеть VR-очки и вокруг будет Хорватия, вы почувствуете то же самое или нет? Но, знаешь, я как-то создаю это все внутри. Так что и без очков мне хорошо. Ну ладно. Да. У нас вот эта жизнь на улице, на террасах, на верандах, она составляет очень важный участок вообще жизни. Мы проводим время очень много в кафе. А что еще продается в кафе? А вот это тоже смешно, что у нас в кафе, поскольку мы пьем, любим кофе, мы идем действительно выпить кофе, чашечку кофе и стакан воды. Вот. А вода зачем? А вода за тем, что кофе, он крепкий, и для желудка хорошо, когда mm-hmm. они разбавляются в воде. Но что для русского человека необычно, это то, что в наших кафешках именно для кофе, да, вот ты приходишь, а их так много таких маленьких кафе с террасками, куда люди ходят на кофе, что там нет ничего другого. То есть поесть ничего не можешь, там никаких пирожных, никаких сэндвичей, ничего. Ни пироженки, ни тортика, потому что кофе это святое. Оно не портится ни с каким пирожным, ни с каким тортиком, ни с каким бутербродом. Ты пьешь кофе само по себе. Отдельно есть кондитерские, у нас называются сластичарные, сладко там. И туда ты ходишь, когда хочешь есть пирожные. А вот вы сказали про кофе, а чай вы пьете? Пьем, когда болеем. И все? И все. И больше не пьете чай? И больше не пьем. Зачем пить чай, если ты здоровый? Ну, чай не только от болезней. Ну только... да, он вкусный вообще-то. Чай для нас – это лекарство, а не удовольствие. Мы живем в убеждении, что чай – это просто слово, которое означает сорт напитка. То есть как сок, да, вот у тебя сок из апельсина, сок из манго. Мне уже было 37 лет, когда мне здесь сказали, что чай – это растение, и я просто удивилась. Я думала, что шутят со мной, что такое... Как бы ты чувствовала себя, если бы тебе сказали, что, знаешь, сок – это растет где-то. Вот это растение, которое растет где-то в Шри-Ланке, допустим. Потом я спрашивала своих знакомых, родственников в Хорватии. Вы знаете вообще то, что чай – это типа куст? Потому что так смотрели на меня, какой куст. Я поняла, что со мной все нормально. То есть мы просто не знаем, что есть растение чай. А вот вы говорили, что жизнь на самом деле начинается, когда туристы уезжают. Никому не хочется толпы вокруг. И вот когда уезжают большое количество туристов, тогда мы начинаем снова жить. Хотя мы живем, конечно, все это время в своем темпе. У нас есть прекрасное слово, глагол «уживати». Уживати, как-то наслаждаться вот в жизни, наслаждаешься жизнью. И мы очень любим уживати во всем. Допустим, ты можешь уживати в чашечке сока, или можешь уживати в разговоре с другом, или можешь уживати в солнце. То есть вот получать кайф. Вот это слово у нас очень-очень важное. Допустим, мы когда прощаемся с другом, типа пока-пока, мы можем сказать, типа, уживай, типа, ну, давай, наслаждайся. То есть такое прощание. Да. Слушайте, ну, как раз давайте тогда про язык поговорим. Хорватский и русский очень близкие языки, на самом деле. Это тоже славянский язык. Вот, и много похожих слов. Много общих корней. Да. И очень смешно получается, что некоторые слова, которые похожи с одинаковыми корнями, имеют совершенно противоположное значение. Вот, допустим, врач. Врач у нас на хорватском значит шаман. Шаман. Шаман. Если бы мне сказала, что ты врач, я бы подумала, что ты действительно там на бубнях играешь, да? И врач. То есть слово врач – шаман. Врач по-хорватски будет лечник. Лечник. Который лечит людей, да? Логично, да. Логично. Или, допустим, вот ты видел меню печенья, и что бы ты ожидал, что тебе принесут на стол? Ну, точно не печенье, но какое-нибудь там... А что бы? Булочку какую-нибудь. Нет, тебе бы принесли жаркое мясо. Потому что печёное. Да, печенье – это, может быть, допустим, яничье печенье, то есть запечённая ягнятина. Телечье печенье. Печенье – это то, что запекается в печи, да, или на вертеле. А давайте попробуем поиграть в такую игру. Представим ситуацию, что как будто бы вы приходите в кафе и не говорите по-русски, а Максим принимает у вас заказ. Так. Может, одна кава с млеком? Кашу с молоком? Не кашу, ни в каком случае. Каву с млеком. Кофе с молоком, вот, да? Вот, наверное, кофе с молоком. Ага. Например, телячий огрызок с крумпиром. Телячий огрызок с... крумпиром. Что-то отрезано там. Да, да, да, что-то отрезанное телячье с... Отрезанное телячье? Вырезка, наверное. Вырезка, наверное, но вырезка. Отбивная, да, ага. С крумпиром. Телячья вырезка с крумпиром. С крумпиром. С кориандром. С картошкой. А, с картошкой. А как будет картошка? Крумпир. Какое-то коррумпированное. Крумпир. И салату от райчицы, салат. Краставаца. И зайца красного. Зайца красного. Паприки. С паприкой. И босилька. И васильками. Так, ну, васильки, это, наверное, базилик. Браво, басилик, базилик. А вот первое, Райчица, райчица. Райчица. Краставец и паприка. Райчица – это райский фрукт. А что такое райский фрукт? Райский фрукт – это, наверное... Существует такое понятие, что помидор – это райский фрукт. А. И райчица у нас так называется. Овощ. Ну, да, райский плод, вот мы так называем, райский плод. А краставец? Краставец – это... Огурец. А, салат, да, там был салат из помидоров. Райчица, краставец, паприка и базилик. Ага, и базилик. Добро. А на десерт? Потому что у нас обед не заканчивается никогда без пирожного. Никогда. Это незаконченный обед. У нас пирожное называется калач. А, калач. Калач – это то, что вы называете тортиком. У нас страсть к сладостям. Значит, что имате за сладости? Что у нас сладкое? Например, палачинки с орасима. Что-то... Палачинки? Палачинки с орасима. С орехами, да? Угу. С орехами. Причем с грецкими орехами. У нас слово «орах». Это орех, но это только грецкий орех. Палачинки, кстати, у вас тоже делают, особо на масленице, во время масленицы. А, блины, что блины? Ли? Блины, да. Recite svome kuharu, da je bilo odlično. Передайте кухару, что было хорошо. Отлично. Да? Не могу подобрать слово под кухар, кухар. Повар, повар. Повар, ну да, повар. Ага, да. Ага. Браво. Браво, Макс, идеально справился. Ну хорошо, и раз мы говорим про язык, то теперь давайте послушаем, как звучит песня на хорватском языке. Надали на ноге точа, сред двора у маштилу, Йо кебелеца кефи ноча, иншем пя младост силу, Сви гледаду у ноге биле, уз бачве каратиле, Јер слаја је озрилог боча, кад надали на ноге точа, Јер слаја је озрилог боча, кад надали на ноге точа. Что-то там ноги точат. Ноги точат. Вот, и там что-то про Натали было. Вот там, вот припев. Надалина. Надалина. Надалина. Надалина. Надалина, да. Да, надо. Это надежда. По-хорватски будет надо. И Надалина – это вариант имени надо. А ноги точат. Это вообще на диалекте, на далматинском, на чаковском диалекте песня. И ноги точат значит, что она моет ноги в тазике, в дворе. Это ироническая, смешная песня о красавице, от которой с ума сходят все парни вокруг. Mm-hmm. И они так присматриваются через там дырочки на забору или там в ее двор там заглядывают, а она в дворе там свои прекрасные ножки там моет. Вот. Или она взбивает яйца, чтобы там сделать вот калач. Но как она это яйца взбивает и делает? Вот это просто невероятно. А кто поет? Поют дуэт актер Борис Дворник и певец Оливер Драгович. Оливер Драгович — это одно из самых известнейших имен в хорватской музыке, именно далматинской музыке, который настолько популярен, что когда находишься в Хорватии, его песни слышишь везде. Открываешь паштет, он уже выскакивает из паштета. Вот, везде, везде, везде. Потому что он прям вот лицо нашего этого побережья. Супер. И теперь мы переходим к рубрике «Предметы». В этой рубрике нам дают два предмета, которые как-то связаны с этой страной. Да, и рассказывают нам о ее культуре, еще да, что-то и как такое, чтобы нам лучше представить жизнь в этой стране. Хорошо. Первый предмет — это... Теннисный шарик. Шарик. Это два шарика, один простой теннисный, другой футбольный, но маленький, как будто для собаки, весь искусанный такой. Мячик, о котором мы будем говорить, он, в принципе, состоит вот как комбинация этих двух шариков. Но он делается из этого теннисного шарика. Угу. И что ты думаешь, для чего это? Ну, для игры в... Мячик. Мячик. В теннис? Нет, не теннис. Какой-то спорт, который явно я не знаю, или какой-то такой самый неочевидный, да? То есть, чем бы ты играл с таким маленьким шариком, как вот тот? Этот? Вот, ага. Ногой, рукой, головой, ракеткой. А, ну, На поле. Можно на... бы то убом? Ой, никаким убом, ракеткой. Нет. Ракеткой нет. Играть, не ракеткой. Нужно нам только руки. А где играть? Вот, На футбольном поле. Нет. Да просто где-нибудь во дворе, да? Нет. Где угодно? Нет, совершенно где угодно. А где море? А, это и водное... не в воде, а в море. И не в воде, а в море. На мелкой части моря, где можно бегать, чтобы не позволить вот этому мячику упасть в воду. То есть 5 человек обычно стоит в кругу и кидаются вот этим мячиком. Вот. А как называется это? Это называется пицигин. Понятно, пицигин. Я бы точно не отгадала. Чем дольше вот этот мячик остается в воздухе, тем круче вот игра становится. Или как бадминтон, допустим, да. Типичная далматинская игра, хорватская. И почему это должно быть в воде? Потому что ты прыгаешь, ты падаешь, ты должен всем своим силами, ты должен его поймать, отбросить. В воде, чтобы не разбиться просто от этих прыжков. А в воде, чтобы не разбиться. А вы играете? Да, да. Ну, все играют. Это игра, которая действительно распространена, очень привлекательно выглядит. Но это иногда мешает туристам. И когда эти ребята играют, они реально вот бросаются. Они не смотрят, лежат там какие-то там бабушки или, там, или нет. Если ему нужно достать этот мячик, который ему кинули, он бросится за ним. Ну, сори, бабушка, не нужно. Да, так что живем вот этим пицигином. Ну, хорошо. Второй и второй предмет. Второй предмет. Такой платок, покрашен кубики такие бело-красные. Mm-hmm. Там написано «Croatia», а посередине прям большими такими белыми с красной обводкой написано «Хорватска». Фон из кубиков красно-белых, вот. Угу. Видел такие кубики? Такие кубики. Угу. Ну, это шахматы. Шахматы, ага. Собственно, да, речь как раз именно про эти кубики. Да. Не про шарф. Происхождение этих кубиков, ты правильно заметил, оно действительно похоже на шахматы. Эти кубики, шашечки, да, как называют их, они являются символом Хорватии, они находятся на нашем гербе. Эти красно-белые квадратики, шашечки, они имеют, по легенде, действительно связь с шахматами, как ты сказал. Какой-то наш король из 10-11 века, Степан Дзержислав, его звали, он попал в плен венецианцам. Но Венеция всегда старалась захватить наше побережье. И вот владар Венецианской республики сказал: «Я слышал, что ты хорошо играешь в шахматы». А это говорит: «Да». Ну, ладно, посмотрим. Сыграем 3 игры. Если ты выиграешь все эти игры, мы тебя отпустим. И вот... Он выиграл. Он выиграл. Отпустили. Вернулся назад в Хорватию. И на память победу в шахматах, взял вот этот символ и шашек на свой герб, и потом вот этот распространился как символ вообще победы. И сегодня вот эти шашечки, они стали символом вообще Хорватии и находятся везде. Да, даже футбольная форма у сборной, она как раз вот в такую клетку, да, красно-белая. Красно-белая. Да. Или, допустим, и болельщики тоже всегда с этой шапочкой, даже с шарфиками красно-белыми. Да. Это, в принципе, какой-то орнамент на одежде, на предметах, пледы, да, вот для сидения на машине могут быть. Или, ну, то есть везде, где может быть. Понятно. Ну, отлично. В общем, Хорватию ни с чем не спутаешь благодаря такому символу. Да. И хорватов. И хорватов. И хорватов. Благодаря... Если они будут в этой... шаховницах. В этом узоре. И давайте теперь узнаем самые важные слова на хорватском языке. Слово. Девочка уже там сказала, что она знает, что доброе утро будет доброе утро. И это правильно, да, доброе утро. Здоровимся мы обычно с таким, как привет, у нас будет Бог. Бог? Бог. Да, Бог. Бог. Первое, что тебе, допустим, ты здоровишься с кем-то на улице, встретился, тебе скажут Бог, какосы. А это значит... Какосы. Как дела, видимо. Как дела, да, как дела. И прощаемся тоже, как пока у нас Бог будет и привет, и пока. А вот как на вашем языке мячик будет? Лопта. Лопта. Как будет осьминог? Хоботница. Хоботница. Причем у нас есть... Это значит, что у него хоботы? Причем это не он, а она. Она? Хоботница. Конечно, хоботница. Осьминога. Это она. Ага. Отлично. А как будет спасибо? Хвала. Хвала. Всё. Хвала. Хвала и бог-бог и уживайте. Да, хвала, бог-бог и уживайте, дорогие наши слушатели. И спасибо вам, спасибо Максу, спасибо Драженке. Вообще записывать этот выпуск было и радостно, и очень мучительно, потому что страшно захотелось, во-первых, на море и поесть поиграть свежей выпечки. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Сереже Дмитриеву, звукорежиссеру Кире Вайнштейн, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии «Чемоданов Продакшн». Слушайте нас во всех приложениях, ставьте звездочки и пишите письма. Пока!